Она с отвращением отталкивает его, но он хватает ее на руки, несет в спальню. Целует, кусает ее ноги, эти стройные ноги, которые он обожает. «Не смей, не смей, оставь меня, ненавижу!» — рыдает она, цепляясь за его волосы, вся извиваясь в бессильном отчаянии. Но он смеется, он так нагло, так злорадно смеется. И нет уже у нее власти над ним. Его страсть, точно демон, сорвавшийся с цепи, перед которым бессильны заклинания. Это чужой человек с грубым голосом, зверскими ласками, с налитыми кровью глазами, с огрубевшим распухшим лицом, с тяжелым дыханием. Он уже давно храпит, лежа навзничь, раскинув руки, раскрыв рот. Вся сжавшись в комочек, приткнувшись к стенке, чтобы не коснуться даже руки его, она горько плачет. Гнев и обида душат ее. Она никогда не знала, что такое насилие. Никогда не испытала такого унижения. Он, целуя и лаская, нанес ей сейчас самое высшее оскорбление. Ее точно проволокли по грязи. Можно ли это простить? Нет. Она уже не любит его. За что разлюбила? За насилие? Или за ту страшную догадку, что блеснула, как молния, и угасла? Она не говорит с мужем, отвечает «да» и «нет», только. Он смиренно просит прощения, но никаких объяснений относительно ночной сцены с Нинилой не дает. Она два раза ловит его беглый, предостерегающий взгляд, который он кидает няньке, и ее покорное выражение лица. Сердце Надежды Васильевны падает. Неужели? Неужели? Она потеряла сон, аппетит. Какое счастье, что теперь пост и что театральный сезон закончился. Разве могла бы она работать сейчас над ролями? Она ждет напряженно всеми нервами, мучительно ждет развязки. Она ее предчувствует, но в ужасе отгоняет эти мысли, цепляется за все возможности. Это не жизнь, это какая-то жуткая пауза, какой-то бесконечный бред. Раз ночью она просыпается. Точно кто толкнул ее, точно кто позвал. Она садится на постели, в комнате темно, лампадка у образа начадила и погасла. Дрожащей рукой Надежда Васильевна ощупывает подушки. Так и есть, мужа нет рядом. Она встает, она внезапно перестала дрожать. Заложив за чепец свесившуюся с виска прядь волос, она зажигает свечу и идет из спальни, вся беззвучная, напряженная, как струна. Она идет прямо в детскую. У притворенной двери слышит глухую возню, шепот, смех ее мужа. Вся она стынет в один миг. Нет ни дыхания, ни сердца. Нет, надо видеть. Видеть своими глазами. Толкнув дверь, она входит. Они даже не заперлись. Масолов тщетно стучится к жене. Спальня заперта. Целые сутки не выходит Надежда Васильевна, впервые в жизни забыв, что у нее есть дочь, брат и сестра. Целый дом на руках, целый круг обязанностей. Нинилка исчезла из дому на заре со всем своим скарбом. Факторша прислала другую няньку, пожилую и степенную, но Верочка отчаянно плачет и зовет свою мамку. Масолов первый догадывается, что надо делать. Он посылает Полю с ребенком к спальне и велит постучать. Жалобные слезы Верочки доходят только до слуха матери, но не до сердца. Она берет ребенка к себе, но не утешить, не приласкать ее не догадывается. Верочку уносят. И в первый раз мысль о возможности лишиться дочери не страшит Надежду Васильевну. Вырастет, полюбит, отдаст свою душу, будет также унижена. Не лучше ли умереть в детстве? Боже, какое отвращение эта жизнь, где нет ничего верного, ничего неизменного. Целую неделю она лежит, запершись. Через дверь ответит на приветствие Васеньки: «Прости, голубчик, не могу людей видеть, обожди». Отопрет Поле на стук. Ей внесут чашку бульона или чаю. И опять она лежит до темноты, пока Поле не догадается заправить лампадку. Где Масолов? Что делает? Ах, ей все равно.